Эллардайс пошел за плотником, а я остался в каюте наедине с полосатым сундуком. Я не могу пожаловаться на свои нервы, но все же предпочел стать так, чтобы между мною и этой внушительной реликвией испанского средневековья оказался стол. Наступало утро, мало-помалу светлело, и на сундуке все заметнее выделялись красные и белые полосы и замысловатые витки деревянных и металлических украшений, свидетельствовавшие о том, с какой любовью потрудился над ним искусный мастер. Вскоре пришли Эллардайс и плотник с молотком в руках. Плотник взглянул на тело Армстронга и покачал головой. «Плохое это дело, сэр», — сказал он. «И вы думаете, что в сундуке кто-то прячется?» «В этом нет никаких сомнений», — отозвался Эллардайс, поднимая отвертку с видом человека, готового встретить любую неожиданность. «Вы оба встанете рядом, а я открою замок. Если человек попытается выскочить, бей его, плотник, изо всех сил по голове. А вы, сэр, немедленно стреляйте, если он поднимет руку. Начинаю!» Эллардайс опустился на колени перед полосатым сундуком и вставил под крышку конец отвертки. Замок щелкнул и открылся. «Будьте начеку!» — крикнул помощник и с усилием откинул массивную крышку ящика. В тот же миг мы все трое отскочили назад, я с револьвером в вытянутой руке, а плотник с занесенным для удара молотком. Прошла секунда, другая, и ничего не случилось. Мы подошли к сундуку и заглянули в него. Сундук был пуст. Впрочем, не совсем. В углу лежал старинный изящный подсвечник, такой же, видимо, старый, как и сам сундук. Желтоватый цвет металла и оригинальная форма говорили о высокой ценности этой вещи. Ничего другого, более весомого и ценного, чем пыль, в старом полосатом сундуке не оказалось. «Вот так штука! Черт побери!» — воскликнул Эллардайс. «Почему же тогда он такой тяжелый?» «Посмотрите, какие у него толстые стенки и крышка, не меньше 5 дюймов толщины, а взгляните на эту большую пружину, укрепленную поперек крышки. Она сделана для того, чтобы удерживать сундук открытым», — пояснил помощник. «А что это за надпись по-немецки вот тут, с внутренней стороны?» «Здесь написано, что сундук сделан Йоганном Ротштайном из Аугсбурга в 1606 году». «Да, работа неплохая, но как же тогда все объяснить, капитан Баркли?» «Похоже, что этот подсвечник сделан из золота. В конце концов, мы хоть что-нибудь да получим за наши хлопоты». Он наклонился над сундуком, намереваясь взять подсвечник, и с той минуты я больше никогда не сомневался в существовании интуиции, так как в то же мгновение схватил Эллардайса за воротник и оттащил назад. Возможно, мне вспомнилась в ту секунду какая-то средневековая легенда, или, быть может, я внезапно увидел на верхней части замка что-то красное, совсем не похожее на ржавчину, но мы с Эллардайсом убеждены, что именно интуиция подсказала мне, как действовать. «Здесь кроется какая-то чертовщина», — воскликнул я. «Подайте-ка мне вон ту трость, что в углу». Это была самая обыкновенная трость с изогнутой ручкой. Я подцепил ею подсвечник и потянул на себя. Из кромки крышки, сверкая, выскочили полированные стальные клыки, и огромный полосатый сундук ощерился на нас, подобно дикому зверю. Массивная крышка упала с таким грохотом, что на подвешенной к стене полке запрыгали и зазвенели стаканы. Эллардайс задрожал, как испуганная лошадь, и, обессилев, присел на край стола. «Вы спасли мне жизнь, капитан Баркли», — проговорил он после паузы. Так мы узнали тайну полосатого сундука, принадлежавшего старому дону Рамирусу де Лейра. Так хранил испанец сокровища, награбленные им в Терра-Фирма и в провинции Верагуа. Каким бы хитрым ни оказался вор, он не мог отличить золотой подсвечник от других ценных вещей. В тот момент, когда он прикасался к подсвечнику, приходила в действие ужасная пружина, и стальные клинья врубались ему в мозг. Сила удара была так велика, что отбрасывала тело жертвы назад, и сундук автоматически закрывался. Сколько же людей пало жертвой хитроумного механика из Аугсбурга, мелькнуло у меня в голове. И, раздумывая над историей страшного полосатого сундука, я быстро принял решение. «Плотник, вызовите сюда трех матросов и отнесите сундук на палубу». «Вы хотите выбросить его за борт, сэр?» «Да, мистер Эллардайс. Я отнюдь не суеверен, но есть на свете вещи, которые не может стерпеть ни один моряк». «Теперь понятно, капитан, почему бразильский бриг так пострадал от бури. Вот и сейчас барометр быстро падает, сэр, так что мы как раз вовремя разделаемся с сундуком». Мы не стали ждать, пока придут матросы, и сами, Эллардайс, плотник и я, вытащили сундук на палубу и столкнули за борт. Фонтаном взметнулись брызги, и ящик пошел ко дну. Там, на глубине, лежит он и сейчас, и если правда, что моря со временем высыхают, то я заранее оплакиваю судьбу человека, который найдет странный полосатый сундук и попытается проникнуть в его тайну.